1 по 3 мая СМИ России, Непала, Индии, Венесуэлы, Японии, Египта, Франции и Великобритании передавали заявление представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики о твердой решимости нашей армии народа мощными самооборонными силами ядерного сдерживания пресечь безумные попытки США спровоцировать ядерную войну и надежно защитить мир и стабильность на Корейском полуострове и во всем мире.